Глава 10. Арман сразу перехватил инициативу, смяв мои губы и захватив рот. Его ладони тут же распахнули полы халата, скользнули по бедрам и обхватили за талию, усаживая на стол. Вот интересно, такая удобная высота специальная или просто случайность? Пальцы Армана поддели завязки трусиков, настойчиво дернули и потянули тонкую ткань. И пришлось приподняться, позволяя избавить себя от единственной детали нижнего белья. Настойчивый поцелуй не прекращался, и тело отозвалось волной жара. Ноги сами раздвинулись шире, приглашая продолжить. И Арман не заставил меня ждать. Его пальцы нежно провели по мягким складкам, и я невнятно всхлипнула, поддавшись навстречу и вцепившись в крепкие плечи. Губы канцлера скользнули по моему подбородку, спустились на шею, покрывая короткими поцелуями, а пальцы продолжали поглаживать и ласкать, то проникая внутрь, то медленно скользя по влажной плоти. Зажмурившись, я погрузилась в чувственное удовольствие, поддаваясь навстречу и упершись ладонями в стол. Ох, хорошо. Пожалуй, мне нравится так начинать утро, да. Поцелуи спустились между тем на грудь, шаловливый язык обвел напряженный сосок, пощекотав, а потом губы аккуратно прихватили, не сильно сжав. Я охнула в голос, выгнулась сильнее, царапнула столешницу и приподняла бедра. Одних пальцев мне уже было мало. Арман не стал продлевать изысканную пытку, убрал руки, и едва я успела поймать разочарованный возглас, а потом горящий огнем плоти прижал твердый и такой же горячий ствол. Губы канцлера снова поднялись до моей шеи. Ладони сжали попку, чуть приподняв. «Как же ты мне нравишься такой!» Хрипно выдохнул он на ухо, лизнув мочку и дразня легким нажатием, не торопясь входить. Открытый, страстный, чувственный. А потом одним резким движением проник на всю длину, отчего я не удержалась от возгласа, впившись ногтями в каменные мышцы на плечах. Признаться, сейчас вот вообще было все равно до его слов. Я эгоистично наслаждалась собственными ощущениями, крепко обвив ногами Армана и притягивая ближе. Подставляла губы под лихорадочные, почти грубые поцелуи, легко подхватив быстрый рваный ритм и чувствуя, как взвываю куда-то ввысь. «Да, да, да, еще чуть-чуть». «Быстрее, да!» — тихо простонала я, когда Арман ускорился, и буквально спустя несколько минут перед глазами бесшумно вспыхнули звезды, а по телу прокатилась горячая волна удовольствия. Мой томный стон поймал губы Армана, и несколькими мощными толчками он догнал меня, стиснув в объятия и неожиданно нежно лаская мой рот. За удовольствием пришла ленивая нега удовлетворенной женщины, и я не удержалась, хихикнула, уткнувшись в шею Армана, пока он тихонько поглаживал по спине, не торопясь выпускать из объятий. «Я же теперь спокойно смотреть на этот стол не смогу», — пробормотала, объясняя причину своего веселья. «С добрым утром, кстати». «С добрым, ага». Арман вдохнул мне в макушку, потом отстранился и окинул медленным взглядом, откровенно наслаждаясь зрелищем. «Соскучился, знаешь». И он улыбнулся уголком губ. Я хмыкнула, запахнула полы халата и пошевелилась, намекая, что надо бы дать даме привести себя в порядок. «Тогда на тебе завтрак, а я пойду в душ». Сообщила о своих намерениях, и Арман наконец отстранился, дав мне встать. Утро началось определенно бодро. Я быстренько поднялась в спальню, освежилась и, подумав, решила все же сменить халат на домашнее платье. Так, на всякий случай, если Арман настроился провести сегодня уютный день в моей компании. А еще по моим губам скользнула хитрая усмешка. Я прихватила веер. Как раз на днях прочитала в этикете занятную главу об этой вещице. Там целый язык жестов, оказывается. Вот и посмотрим, в курсе ли господин канцлер о нем. Накинув на плечи воздушную шаль, я спустилась вниз, чувствуя, что основательно проголодалась, и в гостиной ждал приятный сюрприз. Тарелки уже стояли на столе, источая божественный аромат. В вазе — свежие цветы. Сам Арман сидел за столом, дожидаясь меня, и с рассеянным видом крутил вилку в руках, но при моем появлении тут же оживился и улыбнулся. «Как вчера день?» — нейтрально спросила я, присаживаясь за стол. «Все прошло хорошо?» «Можно сказать и так», — кивнул канцлер, приступая к завтраку. «Я хочу, чтобы ты кое-что посмотрела потом, Вив». Я вопросительно глянула на него. «Запись с одного приема, но как-то слишком расплывчато. Сначала поедим, а после о делах». Решительно заявил он, и пришлось приструнить любопытство. Несколько минут мы ели молча, а потом канцлер снова заговорил. Твоя легенда почти готова. Документы оформят со дня на день и организуем переезд в Эрхельм». «Отлично!» Я наклонила голову, расправляясь с чудной запеканкой из яиц, грибов и курицы в сливочном соусе. «Но ты так и не сказал, какое я буду выполнять задание?» Выгнула бровь, бросив на Армана выразительный взгляд. «Дела после завтрака». Усмехнувшись, не поддался он на провокацию. «Скажи-ка лучше, что ты знаешь о баронессе Франсин де Трелли?» Резко сменил тему Арман. «Главная сплетница столицы. На ее приемы и в салоны стремятся попасть все, кто хочет засветиться в обществе». Без запинки ответила, вспомнив эту даму, несколько раз виденную на записях. «Формально замужем, но ведут с супругом раздельную жизнь. Он живет в фамильном поместье, она в городе. Состояние сделано на виноградниках, фруктовых садах и оранжереях, где выращиваются редкие виды растений, полезных целителям и травникам». Арман пару раз хлопнул в ладоши, одобрительно кивнув. «Хорошо», — обронил канцлер, не утруждаясь пояснениями. «Что интересного планируется в столице в ближайшее время?» «Две премьеры в Королевском театре. Выходят новые записи сезона великосветских скандалов. Ну и, конечно, предстоящие торжества в честь дня рождения королевы». Я насмешливо посмотрела на Армана, добирая вилкой крошки запеканки. «К чему этот экзамен? Я готова к переезду, не сомневайся». Спокойно добавила, откинулась на спинку стула и, словно невзначай, легонько хлопнула сложенным веером по ладони, что означало, что я жду ответа на вопрос. Арман замер, уставившись на вещицу, потом снова усмехнулся, и в его глазах мелькнул довольный огонек. «Куда бы ты хотела сходить?» — невозмутимо поинтересовался он, снова резко сменив тему. «С тобой?» — вопрос повис в воздухе. Я не стала его задавать, лишь задумчиво наклонила голову, опустив взгляд на сложенный веер и краем глаза наблюдая за Арманом. Мой жест означал просьбу уточнить, но хитрый канцлер лишь чуть улыбнулся, терпеливо дожидаясь ответа. «Пока не знаю. Пожала я плечами. Я же так давно не была в столице и понятия не имею, какие сейчас модные развлечения». Канцлер же негромко рассмеялся, потом поднялся и протянул мне руку. «Молодец», — одобрил он. «Отлично входишь в образ. Пойдем, покажу запись. И что язык веера осваиваешь, тоже умница», — обронил Арман, пока я вставала со стула. Через некоторое время мы устроились в беседке. Он принес из кабинета кристалл и поставил передо мной, активировав. «Вчера был маскарад у виконтессы де Фонтье», — негромко пояснил Арман, положив руку на спинку сиденья за моими плечами. «Это снял один из моих людей. Что скажешь?» Я внимательно посмотрела на изображение, мерцавшее над кристаллом, пальцами машинально теребя подвески на браслете. Очень полезная вещица, кстати. Каждая являла собой накопитель с разными видами магии. Такой себе повседневный запас, на всякий случай. А на записи я увидела принца Себастина. Сначала он со скучающим видом бродил среди гостей по роскошным гостиным. Затем вышел на террасу, и некто ухитрился снять его разговор с какой-то дамой в маске через окно. И даже слова можно было различить. Потом снова они теперь уже танцевали в кругу других гостей. Оба смеялись и выглядели вполне довольными жизнью. Я сама не поняла, почему вдруг вытянула из аквамарина тоненькую нить и сплела простенькую линзу, позволяющую определить, не прячет ли человек свою внешность. «Они оба под иллюзией», — уверенно заявила я, глядя, как на голограмме вокруг веселящихся мнимого Себастина и дамы в маске появилось фиолетовое свечение. «И у обоих она сложная. Это не принц», — подвела я итог, переводя взгляд на Армана. А вот здесь канцлер несколькими прикосновениями вернул изображение в начало, и я снова глянула через линзу. «Здесь он настоящий», — протянула я, внутри уже завозилось любопытство. Арман прищурился, и я почувствовала, как его пальцы легонько погладили мою шею у самого основания, породив волну мурашек. «Умница! Я не сомневался, что ты заметишь». Он наклонился и коснулся губами моей скулы. «Ну что?» «Поехали в город». Я задумчиво кивнула и поднялась. Потом глянула на Армана. «Ты дал мне документы на нынешнюю королевскую семью. А что с родителями Себастина и Сесилии? Как они умерли?» Арман ответил не сразу. Вышел из беседки, подал руку и только когда мы направились к дому, заговорил. «У них разные отцы». Огорошил он, и я чуть не споткнулась, удивленно воззрившись на него. «Тот, от которого Сесилия, женился на ее матери, принцессе соседней страны. Но через несколько лет после рождения дочери на охоте неудачно упал с лошади и сломал шею. Ее величество к тому времени пользовалось популярностью у народа, имело достаточно сторонников. тогда как король предпочитал пирушки и развлечения, поэтому никакого переворота не случилось. Она стала королевой, потом второй раз вышла замуж, выбрала супруга из наших же дворян, скромного, порядочного юношу, без толпы алчных родственников. Арман усмехнулся, я же слушала внимательно, не перебивая. Даже из какой-то младшей ветви, имеющей отдельное родство с королевой, но не короновала его, сделала принцем-консортом. Вот от него-то и родился Себастьян. «Ага», — пробормотала я, сосредоточенно нахмурившись и отчаянно жалея, что под рукой нет блокнота с ручкой. «А что дальше?» А дальше до самого совершеннолетия принцессы Сесилии в королевстве царили тишь и благодать. Арман хмыкнул. «Я тогда как раз недавно стал советником. Мы с королем были знакомы, и в этом мне повезло. Вот это спокойствие и расслабило всех». Канцлер нахмурился, и я знала, что сейчас он расскажет, как все было на самом деле. Без прикрас и утаиваний. Ну, почти. «Откуда-то вылезли несогласные с тем, что на троне сидит женщина, да еще и не имеющая отношения к королевской династии Ардера. Их нападение на королевскую семью во время одного из публичных выездов закончилось, к сожалению, удачно. Ее величество успело взять с меня клятву перед смертью, что я помогу ее дочери и не допущу гражданской войны и борьбы за трон. Я нашел тех, кто это сделал». Арман скупо улыбнулся. «Их публичная казнь стала подарком Сесилии на коронацию, а я получил место канцлера. Вот так все и было, Вив. Он открыл передо мной дверь дома, и я шагнула в холл. Я поняла». Задумчиво ответила ему, направившись к лестнице. «И что? Себастьян не претендует на трон? Никакая оппозиция не загорелась идеей посадить мужчину?» Уточнила дотошно, пометуя всевозможные исторические книги того мира, где я выросла. А он сразу после коронации Сесилии публично отказался от права на престол и подписал бумагу. Пожал плечами Арман. Ему тоже не нужна смута в государстве и лишние интриги, так что он поступил мудро. «Его дети тоже не имеют права на престол?» Снова спросила я, обдумывая услышанное. Очень уж любопытный политический расклад вырисовывался. «А вот это хороший вопрос», — усмехнулся Арман, поравнявшись со мной и положив руку на талию. «Себастьян до сих пор не женат, и Сесилия очень внимательно следит за его личной жизнью». «Сама-то?» — я не сдержалась и фыркнула. «Мало того, что тоже не торопится замуж, так еще и фаворитку завела вместо нормального любовника». «Ничего. К торжествам в честь дня рождения она определится с женихом и будущим консортом», — уверенно заявил Арман. «Я тоже посчитал, что пора стране обзавестись наследником, и уже переговорил с Сесилией на эту тему. Даже передал список предполагаемых женихов». «Да уж, настоящая мыльная опера со всеми этими королевскими заморочками». «Так не расскажешь, что я буду делать в Эрхельме?» Я зашла в свою комнату, обернулась на Армана. «Обживаться». С коварной усмешкой покачал головой вредный канцлер, снова приблизившись, убрав волосы с моей шеи и поставив на коже теплый поцелуй. «А потом я все скажу на месте». Пришлось удовольствоваться этим, и внутри остался маленький такой осадок. Все же Арман или не доверял мне до конца, или не считал равной себе. Ладно, не повод для расстройства. И я направилась переодеваться к выходу в город. Следующие несколько дней прошли относительно спокойно. Я усердно готовилась к переезду. В смысле, продолжала изучать библиотеку, нужные книги, делать конспекты на будущее. Наученная предыдущими беседами, не приставала к Арману с дурацкими вопросами, но при этом набрасывала себе план, что делать в первую очередь. Посетить городскую библиотеку, конечно, ну и пройтись по книжным магазинам. Не знаю, что за дом подготовил мне Арман, но я намеревалась обзавестись полезными фолиантами для себя. Не собираюсь ограничиваться общими дисциплинами вроде этикета, моды, истории дворянских родов и расписанием для знатной дамы. Он, кстати, был не так уж насыщен, на мой взгляд. И еще один вопрос, которым я собиралась озаботиться, это найти занятие вне заданий Армана. Вряд ли с утра до вечера буду мотаться по столице, выполняя поручения канцлера, а сидеть дома и скучать не в моем характере. В общем, знатные дамы начинали свой день с обязательного утреннего чаепития. Ну как утреннего? Где-то в 11-12 часов случалось сие знаменательное событие. Собирались обычно в гостиной какой-нибудь уважаемой леди и чаевничали часа полтора-два, перемывая всем косточки и обсуждая светские сплетни. Далее, около 2 часов, визиты. Это вот ты выбираешь 2-3 знатных дома, из которых у тебя есть приглашение, и являешься в гости засвидетельствовать почтение и поделиться свеженькими сплетнями. Да, правильно, визиты наносятся тем, кто не был на чаепитии, иначе какой в них толк? После обед можно дома, можно где-нибудь в ресторане или, если имеется приглашение, то снова в гостях. После обеда свободное время. Обычно дамы проводят его или в прогулках по магазинам, или в местных салонах красоты. Ну а вечером – театры, званые вечера, балы и прочие развлечения. В общем-то, все. По мне, это крайне однообразное времяпрепровождение, и я на такое точно не согласна. Поэтому как-то вечером за ужином решил разговорить Армана на эту тему. А чем здесь может заниматься женщина, кроме как чесать языком с такими же кумушками, как она? Поинтересовалась, аккуратно разделываясь с фаршированным куриным рулетом в пряном соусе. «Я ждал, когда ты спросишь». Довольно усмехнулся канцлер, бросив на меня быстрый взгляд. «Ну, в зависимости от наклонности, в магии в основном». Те, у кого целительские способности, хорошо разбираются в травах и цветах, настоях и отварах и занимаются домашней косметикой. Кому-то нравится разводить экзотические растения в оранжереях и потом продавать семена и ростки или водить экскурсии студентов из академии. Начал перечислять Арман, а я мотала на ус. Кое-кто из леди сотрудничает с модистками и поставляет им эксклюзивные и безумно дорогие фасоны, но это редкость и считается немного эксцентричным увлечением. Все же наши аристократки работать не любят. Со смешком добавил Арман. Но это они, а я не потомственная. В смысле, выросла в других условиях. Задумчиво глянула на канцлера, поймала за хвостом мысль, крутившуюся в голове, и уточнила. «Я так понимаю...» О рекламе здесь никто не слышал, да? И раскручивается как может. Брови Армана поползли вверх, во взгляде мелькнуло удивление. Ну, вообще-то есть. Мальчишки зазывалы, например, или объявления в газетах и журналах. Но, как ты помнишь, у нас все торговые дела контролируются гильдиями. Они внимательно следят за частными дельцами и тут же берут их в оборот. У тебя появились какие-то идеи? Тут же подобрался он. Хочешь, оформим патент? «Откроешь свое рекламное агентство, это не проблема». Я вернула ему усмешку и покачала пальцем. «А вот не скажу», — проворковала, отбив подачу. «Это только мои идеи, и реализовывать их я буду сама. Насчет патента подумаю. Спасибо», — добавила, смягчая свой ответ. На лице Армана отразилось восхищение и самая капелька досады. Даже ее тень, я бы сказала. «Ну-ну». «Привык все перспективное под себя подгребать, да, твоя светлость? Нет уж, свое дело я заведу, и оно будет принадлежать только мне и никому больше. Зависеть от Армана, да вообще от кого бы то ни было в этом мире, я точно не собираюсь. Правда, с гильдиями я упустила как-то. Но ничего, найду, как решить этот вопрос». «Ладно, как скажешь», — небрежно ответил канцлер, намазывая нежный паштет на кусочек поджаренного тоста. «Ну, если что, я всегда готов помочь», — добавил он. «Знаю, и поэтому ни за что не обращусь, драгоценный мой. Только тебе не сообщу, конечно». В этот вечер Арман у меня не остался, сославшись на дела, и, если честно, я ничуть не расстроилась. Почему-то была уверена, что с моим переездом в столицу в наших отношениях наступит перелом. Арману очень хотелось сегодня вернуться к Вивьен, но Франсуа именно в этот день должен был принести все документы для нее. Следовательно, проверить, посмотреть дом и заодно обсудить шпионские отчеты Серого Паука о графине и королеве. В конце концов, Вив от него никуда не денется. До приема в честь дня рождения осталось чуть больше 3 недель, а дальше... Арман тряхнул головой, унял расшевелившиеся эмоции и приструнил фантазию. Раньше времени радоваться не стоит, а то еще спугнет удачу. Расположившись в своем кабинете, Арман вызвал Франсуа, и вскоре помощник явился с неизменной кожаной папкой. «Итак», — канцлер требовательно посмотрел на него. «Документы на дом». Франсуа выложил бумагу с печатью. «Документы для леди». Еще один свиток уже с несколькими разноцветными оттисками, еще и фанившими магией и пухлый конверт. Свидетельство о смерти ее мужа, подтверждение титула, она баронесса, здесь документы на владение фабрикой по производству кристаллов, выписка из банка и доступ к счету. Все, как вы просили. Франсуа склонил голову. Молодец. Искренне поблагодарил Арман, подвигая к себе кипу бумаг. Хорошо, отлично. Что по графине с ее братцем? Владелица перламутрового грота сказала, что леди Ауриния пришла к ней сама около года назад и работала по контракту. Начал Франсуа. Получала проценты от оплаты, не капризничала, не перебирала клиентами. По словам мадам Жемчужины, новенькая правильно говорила, была одета опрятно, и со здоровьем у нее все в порядке. Она сказала, что пришла в столицу из Риданы. Это в 2,5 часах езды от Эрхельма. Мои люди проверили, но там о леди Аурине никто не знает. Маленький придорожный городок всего лишь. «Умна!» — обронил Арман, внимательно слушая и поглаживая подбородок. «Дальше». Мадам приняла девушку, выделила ей отдельную комнату. Как уже говорил, леди не привередничала и принимала всех, кто проявлял к ней интерес и готов был заплатить. Леди оказалась начитана и образована в рамках общего образования. Я бы предположил, что графиня явилась из какого-нибудь приюта, но их слишком много, чтобы в короткие сроки проверить всех. В голосе Франсуа появились извиняющиеся нотки. Арман нахмурился, рассеянно переложил несколько листков на столе. «Предпочтение?» — уточнил он. «Нет», — с готовностью ответил Франсуа. «К ней захаживали почти все, кто приходили в перламутровый грот, но постоянных покровителей не было. Леди отказывалась от всех предложений, хотя по контракту могла выбрать себе кого-то одного, если он готов был платить». «Ну да, а королеве, конечно, отказать не смогла», — фыркнул Арман и цинично добавил. «Вот прямо вспыхнула к ней чистая и искренняя любовь. Верю, да». Он прищурился и задал следующий вопрос. «Ее брат?» «На самом деле ее брат. Мы проверили по аурам. Никакой маскировки. И кровь тоже близкородственная». Франсуа протянул следующую бумагу. «Вот отчет». Арман несколько минут изучал, а потом неожиданно поднялся и аккуратно сложил документы Вивиан. «Так, съезжу-ка я сам к этой мадам Жемчужине», заявил он, и в глазах блеснул огонек. «Думаю, моя магия поможет ей вспомнить кое-какие мелочи». Добавил чуть тише и кивнул Франсуа. «Спасибо, друг. И у меня еще одна просьба. Приезжай завтра где-нибудь к обеду в Фандарх. Ты мне там понадобишься». «Да, ваша милость», — невозмутимо ответил Франсуа, даже не спрашивая, а зачем он там нужен. Арман вышел из здания управления внутренними делами и сел в мобиль. Усмехнулся про себя, представив реакцию прохожих, когда его узнаваемый экипаж остановится у дверей одного из самых известных борделей Эрхельма. Ох, и слухов потом будет по всей столице, что всемогущий канцлер совсем потерял стыд и прямо среди бела дня шастает по злачным заведениям. Ничего, такие слухи его репутации вряд ли повредят. Он доехал до одной из тихих и зеленых улочек недалеко от центра и остановился у трехэтажного особняка, украшенного лепниной и трогательными горшками с яркими цветами на окнах. С виду и не скажешь, что бордель, даже кружевные занавески висят. Хмыкнув, Арман вышел из мобиля и поднялся по ступенькам крыльца к массивным дверям из темного дерева, украшенного резьбой. Как и полагалось, стукнул несколько раз натертым до блеска кольцом по латунной пластине, и усиленной магией звук донесся даже сквозь преграду. Арману пришлось подождать несколько минут, пока дверь распахнется, и его взгляду предстанет чопорный дворецкий во всем черном и с постным вытянутым лицом. «Прошу прощения, милорд». «Наш дом откроется». Начал было он, но не договорил. «Арман де Рей, королевский канцлер». Перебил его неожиданно гость. «Я пришел побеседовать с мадам Жемчужиной». Дворецкий отреагировал лишь слегка расширенными зрачками. Больше ни единой эмоции не отразилось на отрешенной физиономии. «Прошу вас». Он широко распахнул дверь, пропуская Армана. «Я передам мадам, она спустится к вам». Канцлера проводили в одну из гостиных, пока еще пустых. Девочки отсыпались после ночи, и в доме царила тишина. Тяжелые шторы опущены, скрывая от любопытных глаз помещение. Но горели магические светильники, разгоняя полумрак. «Чай? Что-нибудь покрепче?» Учтиво осведомился дворецкий, прежде чем выйти из гостиной. «Благодарю. Я на службе». Отказался Арман, вольготно расположившись на диванчике и с любопытством оглядываясь. Его собеседник молча поклонился и вышел, оставив канцлера одного. А спустя четверть часа в гостиную вплыла величавая, элегантная женщина с гладким, без единой морщинки лицом и высокой прической. На вид ей можно было дать как 30, так и 40. Скромный фасон темно-синего платья, отделанного лишь узкой полоской белого кружева по краям рукавов и подолу, никак не намекал на род ее деятельности. Жемчужные сережки, жемчужные шпильки, Нитка жемчуга на изящной длинной шее. Руки сложены перед собой, взгляд открытый и пристальный. «Господин канцлер, чем обязана видеть вас в моем заведении?» Негромким приятным голосом спросила мадам жемчужина. «Я рассказала вашим людям все, что знала о графине де Марине». «Знаете, первый раз в борделе», — доверительным тоном сообщил Арман, обаятельно улыбнувшись. «Как-то не доводилось раньше, представляете? Все дела, дела». Он вздохнул и развел руками. «Да и так хватало желающих согреть мою постель». Арман окинул взглядом владелицу дома терпимости. «Да вы присаживайтесь, мадам, а то мне прямо неловко как-то». И он сделал жест в сторону кресла. Мадам едва заметно пожала плечами и плавной походкой подошла к нему, села с прямой спиной и, расправив юбку на коленях, снова выжидающе уставилась на гостя. «Господин канцлер, не сомневаюсь, вы не ради праздного любопытства пришли». Женщина выгнула бровь. «Вы занятой человек. У меня тоже, знаете ли, дел достаточно. Предлагаю вам сразу перейти к сути». Арман задумчиво улыбнулся, склонил голову и кивнул своим мыслям. «Что ж, суть», — обронил он вроде как рассеянно. «А суть такова, мадам, что мне нужно знать все об Аурине, даже то, что вы посчитали неважным или даже забыли». Уже без всякого веселья и легкомыслия заявил канцлер, его взгляд стал пристальным, тяжелым. «Ваше впечатление, что на ней было надето? Имелись ли какие-то броши, цепочки с кулонами, иные значимые украшения? Все», — жестко произнес Арман. Зрачки в глазах мадам жемчужины расширились, она чуть вздрогнула и сжала пальцы. «Нет, никаких украшений», — отстраненно ответила она. «Простое платье, какие обычно носят горожанки средней руки незнатного происхождения. Волосы убраны в пучок на затылке, обычная шляпка, серебряной пряжкой и вуалеткой», — отвечала мадам жемчужина коротко и четко, а взгляд стал совсем невидящим. «Я лично осматривала ее. Я так делаю со всеми девочками, чтобы убедиться в отсутствии изъянов. Она не скрывала ничего». Женщина чуть запнулась, нахмурилась. «Родинка? Нет, татуировка». Тут же поправилась она. «На внутренней стороне руки, около подмышки. Аурине не дала мне рассмотреть ее как следует». «Рисуйте», — быстро произнес Арман, одним гибким движением встав с дивана и в несколько шагов оказавшись рядом с креслом мадам жемчужины. В его руках волшебным образом появились блокнот и карандаш, и женщина все с тем же отрешенным лицом начала рисовать метку. Канцлер не сводил с рисунка хищного взгляда, пока на бумаге постепенно не появился набросок. Контур птицы, сидящей на ветке, обрамленной цветочным орнаментом. «Все ты запомнила, дорогая моя», — тихо прошептал он, и в его голосе звучало торжество. «Вот он». Прокол Ауринье. Вот почему она больше ни с кем не спит, кроме королевы. Клиентам поди некогда было разглядывать, что там за заметки на теле девочки из борделя. А вот мадам наметанным взглядом успела все же отметить в глубинах памяти. Едва мадам жемчужина закончила рисовать, Арман выхватил листок и аккуратно сложил его. На губах канцлера появилась удовлетворенная улыбка. «Благодарю вас, мадам». С чувством произнес он и даже галантно поцеловал ладонь женщине. Та моргнула, лицо приняло слегка растерянное выражение. «Простите, что?» — переспросила она не слишком уверенно. «Вы очень помогли мне». Ничего не объясняя, добавил Арман, быстро поклонился и вышел из гостиной, прижимая ладонью карман с драгоценным рисунком. Такой наносили только в одном приюте, точнее, в целой сети таких по стране. Королевский приют для сирот — родное гнездо, находящаяся под патронажем короны. Метку невозможно было стереть или уничтожить. Ее не скрывала ни одна иллюзия, и ее наносили девочкам сразу, как они попадали в приют. И проверить, из какого именно Ауринье, не составит большого труда. Франсуа справится с этим за несколько дней. А дальше станет ясно, что делать с этой информацией и почему воспитанница вполне уважаемого заведения вдруг подалась в бордель, хотя образование в таких приютах давали вполне годное, чтобы работать гувернантками, экономками или компаньонками.